На другой стороне улицы распахнулась черная разбухшая дверь бара «Улаво», и на пороге появился Чес Стоукс. Голубой неоновый свет ярко очертил его фигуру. Мгновение он постоял на пустом тротуаре, дымя сигаретой и оглядываясь по сторонам. Потом бросил окурок в сточную канаву, уселся в свой Камаро, свернул на боковую улицу, ведущую к затону, и оставил пустое место у тротуара рядом с потрепанным черным пикапом. Это был Форд Фуркейда. Ане это показалось очень странным. Копы Баю Брон всегда посещали Вуду Лаунж, а не вечно пустующий бар у Лаво. Что-то не складывается. Именно эта мысль заставила Ане выйти из джипа. Чтобы она не говорила Эй-Джею в свое оправдание, Ник Фуркейт интересовал ее, а он обращался с ней как с чем-то неодушевленным. Детектив не обижал ее, не оскорблял и не подшучивал над ней. Анне его совершенно не интересовало. Анне, не глядя по сторонам, перешла улицу Дюма и подошла к бару. Бар у Лаво представлял собой подвал с синими стенами и столами и стойкой из красного дерева, почерневшего от времени. Если бы не телевизор в дальнем углу, Анне бы решила, что ослепла, такая в баре царила тьма. Фуркейт устроился в конце стойки, плечи под поношенной кожаной курткой сутулились, он не отрывал взгляда от ряда низеньких стаканчиков, выстроившихся перед ним. Ник выдохнул струю дыма и смотрел, как он растворяется в воздухе. Он даже не повернул головы в ее сторону. Но когда Анни подошла, она сразу же почувствовала, что Фуркейт знает о ее присутствии. Она проскользнула между двумя высокими табуретами и облокотилась на стойку. Большие темные глаза Ника пристально уставились на нее. Никаких следов выпитого виски, ясный взгляд, полный пылающей ярости, которая, казалось, идет из глубин его души. Фуркейт так и не повернулся к ней лицом, и Анни видела его ястребиный профиль. Ник зачесывал черные волосы назад, но одна прядь упала на высокий лоб. «Бруссар», — напомнила ему Анни, испытывая чувство неловкости. «Помощник шерифа, Бруссар, Анни». Нервным жестом она отбросила назад волосы. «Я была сегодня у здания суда. Мы вместе свалили Хантера Дэвидсона». Взгляд Ника скользнул с ее лица на распахнутую джинсовую куртку, на тонкую белую футболку под ней, к юбке в мелкий цветочек, доходящий до середины икр, к удобным теннисным туфлям. И вернулся назад, словно приласкав. «Вы не в форме, помощник шерифа Бруссар». «Я не на службе». «Неужели?» Аня моргнула от такого ответа и от едкого дыма, не слишком уверенная, как ей следует поступить. «Я была первым полицейским, прибывшим на место смерти Памелы Бишен. Я знаю, кто вы такая». «Ты что ж думаешь, глоток виски вышиб мне мозги?» Он выгнул бровь и хмыкнул, гася сигарету в пластмассовой пепельнице, ощетинившейся множеством окурков. «Ты поступила в полицейскую академию в августе 93-го, работала в департаменте полиции города Лафайет, пришла в офис шерифа в 95-м. У тебя отличный послужной список. Но ты слишком часто суешь нос в чужие дела. Я-то считаю, что это не так уж и плохо, если ты собираешься сделать карьеру. А именно этого ты и добиваешься». Анни смотрела на него, раскрыв от изумления рот. За все время, что Фуркейт проработал в отделе, она не услышала от него и 10 слов. И она никак не могла представить, что он так хорошо осведомлен о ней. То, что детектив так много знал о ней, ее нервировало. И Фуркейт без труда об этом догадался. «Я должен был понять, годишься ли ты на что-нибудь или нет. А вдруг ты была знакома с Памелой Бишоп? Может, вы встречались с одним и тем же парнем? Или она продала тебе дом со змеями под полом?» «Вы меня подозревали?» — изумилась Анни. «Я всех подозреваю, пока не найду виновного». Он глубоко затянулся. «А тебя это беспокоит?» Анни изо всех сил постаралась выглядеть бесстрастной. — Ничуть. — Нет, беспокоит, — заявил Фуркейт, стряхивая пепел в переполненную пепельницу. — И не отрицай. — Послушай, неужели ты меня боишься? — Если бы я вас боялась, я бы здесь не стояла. Его губы дернулись в неискренней улыбке. И Фуркейт пожал плечами, словно говоря, может, да, а может и нет. Анни почувствовала, что начинает злиться. «С чего бы мне вас бояться?» Его лицо потемнело, он резким движением отодвинул низкий стакан. «А ты разве не слышала, что обо мне болтают?» «Я знаю цену этой болтовне. Наполовину правда, а может и того нет». «А как ты определяешь, в какой половине скрыта истина?»